Глава 6. Булат. Тишина в машине давит на уши сильнее, чем взрывная волна. Я согласна. Всего два слова, а в груди кромешный ад. Не еду домой, в квартире будет еще хуже. Разворачиваю внедорожник и гоню на стрельбище, впиваясь пальцами в руль. Город за окном мелькает размытым пятном, в голове лишь Руслана. Ее испуганные, но жадные глаза, когда Елисей рвал ей трусики. Тихий стон, когда мои губы коснулись ее шеи. Черт. Приезжаю, встречая только владелица. Худая, как щепка в обтягивающей куртке, которая только подчеркивает ее неестественную худобу. Глаза хищно блестят. Замужняя ведет себя, как мартовская кошка, чуть ли не трется о косяк двери. Булат Артурович, какая честь. Тянется ко мне, и от ее духов, сладких и дешевых, першит в горле. И я скучала. Холодно киваю, глядя куда-то мимо нее. Зал. Без компании. Я бы могла составить тебе компанию, показать новые мишени. Я сказал, без компании. Обрываю резко, почти рычу. Ее настойчивость сегодня действует на нервы сильнее обычного. Навязчивая, искусственная. А наша доктор? Наша доктор пахнет теплом, женственностью и дорогими духами с ноткой ванили. Черт. Опять она в моей башке. Ольга обиженно поджимает губы, отходит, бросив на меня взгляд полный упрека. Мне все равно. Знакомая тяжесть пистолета в руке обычно успокаивает, возвращает к реальности. Сегодня нет. Пальцы чуть дрожат. Целься. Дыши. Плавный выдох. Курок. Промах. Впервые за долгие годы. Пуля ушла в молочно-белый край мишени, даже не задев черный круг. В ушах сдавленный женский стон. Тот самый, сорвавшийся с ее губ, когда Елисей опустился перед Русланой на колени. Когда она вздрогнула, ее тело выгнулось навстречу моим губам. Снова целюсь. Стараюсь поймать привычное состояние пустоты, концентрации. Не выходит. Вспоминаю, как пышная тяжелая грудь заполнила мои ладони. Мягкая, упругая. Как ее соски затвердели под моими пальцами, а по коже побежали мурашки. Выстрел. Опять мимо. В голове карие глаза, полные слез от нахлынувшего удовольствия, когда Руслана кончила в первый раз. Я снова там. В ее кабинете. Она подо мной на диване, глаза затуманены страстью, губы распухли от поцелуев. Ее ноги обвивают мои бедра. Она давит стон, когда я вхожу в нее, медленно заполняя до предела. Это было не просто проникновение. Это возвращение домой. В место, где нет ни паники, ни боли, ни вечного страха. Только она, ее тепло и стоны. Странно. Знакомая тревога, моя вечная спутница, что-то сидит где-то под ребрами холодным комом. Отступает. Стоит позволить воспоминанию о Руслане вспыхнуть, и адреналин, всегда готовый вырваться наружу, дикой паникой превращается в нечто иное. В жар. В жажду. Не слепую животную, а ясную и целенаправленную. Жажду получить Руслану Щекоткину. Сдаю оружие. Ольга смотрит с немым вопросом и надеждой. Игнорирую. Сажусь в машину, тишина снова давит. Включаю двигатель, и рев мотора на секунду заглушает какофонию в голове. Еду домой. Квартира стерильна, как казарма, ничего лишнего. Подхожу к шкафу. И снова проблема. Весь гардероб, камуфляж, черные тактические костюмы, пара простых свитеров. Ничего для свидания с женщиной, которая заслуживает большего, чем потрепанная военная форма. Раздраженно роюсь в вещах. Беру единственную темно-синюю рубашку, почти новую, и джинсы. Не идеально, но сойдет. Иду в душ, включая воду, почти обжигающую горячую. Закрываю глаза. Снова вижу ее. Руслану. Пышные бедра, тонкую талию, которую так хочется обнять, притянуть к себе. Полные губы, полуоткрытые в поцелуи, влажные и мягкие. Сжимаю свой член. Твердый, как гранит, налитый кровью и желанием. Вожу ладонью, представляя, что это ее пальцы, ее нежная, но такая уверенная рука. Ее влага на моей коже, прерывистое дыхание у самого уха. Стану, прислонившись лбом к холодному кафелю. Кончаю с ее именем на губах, смывая струей воды стыд. Облегчение и дикое, всепоглощающее желание снова почувствовать своего доктора. Потом долго бреюсь, аккуратно, чтобы ни единой царапины. Укладываю непокорные темные волосы. Звонит Елисей. «Гора, привет!» «Все устроил, как договаривались». Он такой довольный, будто завоевал весь мир, а не забронировал столик. «Ресторан «Мадрид», столик у самого окна, вид на ночной город. Затем люкс в метрополе. Джакузи на двоих. Ну, в нашем случае на троих. Кровать размером с футбольное поле. Как тебе план, полковник? Нормально. Бурчу, хотя мысль о ней, мокрой и смеющейся в джакузи, заставляет кровь снова приливать к уже опавшему члену. Заедешь за мной? На твоем танке солиднее смотрится. Ладно. И слушай, главное, не дави на нее. Она как лань, помнишь? Спугается, убежит, и все к чертям. Знаю. Отвечаю, сжимая трубку. Она думает, это терапия. Наука. Но мы-то знаем, что нет. Смеется Елисей. Она наша. По всем параметрам. Я это чувствую кожей. Умная, красивая, страстная и с характером. Идеально. Я тоже. Неожиданно для себя хрипло признаюсь. Вот и отлично. Значит, ни за что не отпустим нашего сладкого доктора. Ни за что. Вечером забираю Лиса. Он, как всегда, в ударе болтает без умолку. Руслана сегодня будет просто божественно, я чувствую. Ты видел, как она смотрела на нас в кабинете? После всего. Это не взгляд врача. Это взгляд женщины, которая хочет. Она сгорает от любопытства и желания. Заткнись ты. Рычу, сворачивая на ее улицу. Но в глубине души согласен с другом. Полностью. Руслана стала тем самым недостающим звеном, которое мы искали. Сильная, чтобы нас выдержать. Умная, чтобы понять. Страстная, чтобы ответить на наш огонь. И при этом ранимая, беззащитная в своей уязвимости, что будет во мне не только зверя, но и... желание защитить. Прижать к себе и никогда не отпускать. Подъезжаем к ее дому. Елисей пишет ей СМС. Руслана просит подождать ее у подъезда, значит, все еще боится. Ладно, мы принимаем ее правила. Подходим к подъезду. Проходит минута. Две. Елисей переминается с ноги на ногу, я стараюсь дышать ровно, заглушая растущий нервяк. И вот дверь открывается. И мир переворачивается с ног на голову.